Глава 8. Белая лилия. Утро. Какого хрена? Почему все вокруг крутится? Как же, блин, болит все мое бедное тело. В глаза безжалостно ударил полуденный свет, не щадя меня. Чем хуже утром, тем лучше было во время застолья. Непреклонная истина. Сил встать мне придало то, что по моей ноге что-то стало ползти. Фак. Я с криком слетела с кровати, свалилась на пол и больно ударилась головой. «Мира, будь потише. Голова болит. Иначе в камень превращу». Буквально простонали с другой стороны моей кровати. «Дарида!» — выдохнула я. И как могла забыть про нее? «Это бы не пригодилось. Ты меня чуть до сердечного приступа не довела». Я простонала от боли. Во рту дикая сухость. Все, больше никаких экспериментов с алкоголем. Вообще никакого алкоголя. Еле как подняла свое многострадальное тело и отнесла к тазику, чтобы умыться и хоть чуть-чуть привести себя в чувство. Одела свою повседневную серую тунику и портупею с кинжалами. Заплела хвост в косу, а перед этим прочесала и избавилась от всех колтунов, что было почти подвигом. Еле как дошла до кранчика в коридоре и припала к нему почти на полчаса. О, как же хорошо! Как говорил папа, кто не болел с похмелья, тот не знает истинный вкус воды. Вернувшись к Дариде, чуть не взбесилась. Да как так? Она ведьма, блин. Какого черта пили вместе, а плохо мне одной? Да и выгляжу я так, словно меня колесница переехала. Да не истерии. Нормально ты выглядишь, отмахнулась от меня Дарида. Ты бы вчера об этом беспокоилась. Ведь даже я вчера тебя испугалась, да и коты. А что было вчера? Спросила с плохо скрываемым страхом. «О, так ты не помнишь?» «Я слышала, что у людей такое бывает. Но отравлением на вас влияет алкоголь. Для вас он губителем, для таких, как я, безобидный дурман». «Не пугай меня». Я реально икнула от нервного напряжения. «Ну, смотри, ты разнесла полдворца. Это было весело». Начала перечислять мои подвиги Дарида. «Собрала армию. Думаю, твоему врагу стоит спрятаться. И так, чтобы даже под землей его не нашли». Создала орден, тут без едких комментариев с моей стороны. Объявила войну императору. Жалко мужика, каким бы он ни был. Хотя, шучу. А нет, не только ему, а еще всем тем, кто будет торговать рабами или держать кого-либо в рабстве. Создала новую империю и решила поработить мир. С последним перебор. Я не настолько больная. А что если... Возможно. Да ладно, расслабься. А вот с остальным нет. Придется разбираться. Она расхохоталась. И мне кажется, что ты все-таки больная на голову. И намного. Ну, просто ничем иным твои поступки я описать не могу. Ты даже меня переплюнула. Удивительно. Кстати, не знаю, каким образом, но я вернула людей из камня в прежнее состояние. Ну, это новость хорошая. Даже очень. А ты так за себя боялась, ну, прям конец света обещала, не меньше. В комнату вошла Аглая, держась за голову. А Лала и Гера с лечебным разносом в руках. «Всем недоброго похмельного утра. Как себя чувствуете?» С сарказмом прощебетала Гера. «Я тебя расцелую, если дашь мне свой похмельный отвар. Если вы были свидетелями вчерашнего безобразия...» Договорить мне не дали. Девочки встали и начали аплодировать стоя. «Что вчера было?» Ко мне подошла Гера и положила руки на голову. В висках немного заколола. И слава всему, что есть, похмелье спало. Ушла головная боль, и восстановился водно-солевой баланс. Я выдохнула с облегчением и посмотрела на нее с благодарностью. Следом нахлынули воспоминания, и от них я не знала, что к себе чувствовать — восхищение или ненависть. А может, Дарида права, и я сумасшедшая? А дело было так. Разговор двух выпивших дам. «У твоего сына... прости, как ты его назвала?» «Юлием». «Очень красивое имя, сильное, словно имя великого правителя». «Спасибо. Что там у моего сына?» «В нем есть божественная сила. Думаю, что недоделанные боги этого мира затеяли какую-то игру. И, возможно, с последствиями для пешек. Они решили что-то изменить на своей территории или, наоборот, поддерживать хаос». «Если они решили изменить этот грёбаный мир, то я с ними согласна и даже хотела бы помочь. Здесь действительно слишком много несправедливости и горя. Меня даже передёрнуло от воспоминания о пережитом недавно». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Дарида. Власть имеют лишь те, кто готов прогибаться под вышестоящих и отдавать свою человечность. Еще нужно быть конченной сволочью и бездушной тварью, вплоть до того, чтобы отдать своего ребенка на растерзание. Женщин вообще за людей не считают. Мы можем лишь подчиняться, не принадлежим себе. Здесь ценится лишь сила. Слабым нет места. Процветает рабство. Можно сказать, самый пик. И, честно сказать, это не тот мир, в котором я хочу жить с ребенком. А как же твой статус? Ты смогла бы добиться власти? Значит, не все потеряно? Нет, я захватила власть. Была рабыней, подняла бунт и собрала армию. Вот как-то так. Да, хочу я этого или нет, но теперь у меня есть ответственность. Семья. И как бы ты ни была, я сделаю все от меня зависящее, чтобы моя семья жила в безопасном мире, где не нужно бояться, что тебе сломают волю и сломают все человеческое. Так измени этот мир. В чем проблема? Я действительно не понимаю. Дарида внимательно смотрела на меня. Подруга, возьми свои стальные яйца в кулак хотя бы на своей территории. Преподай урок на собственном примере. Покажи, как можно жить по-другому, не опускаясь на дно. Что можно быть сильной и сохранить в себе свою человечность. Но у добра именно в этой ситуации должны быть мощные кулаки. Темной стороне не может вести вечно. Девочки, вы пьете и без нас? Вошла Аглая с дополнительными кувшинами вина, и с ней Алала и Гера. «Вы что? Она же вас в камень превратит!» Испугалась я за девочек. «Мы это предусмотрели. Гера заколдовала весь город. Ей помог Давид. И теперь она никому не сможет обеспечить вечную жизнь в камне», — обрадовала меня Алала. «А кто контролирует патруль?» Я посмотрела на Аглаю, ведь она отвечает за безопасность целого города. «Если ослабеет хоть один фланг, нам всем крышка. И только она, помимо Алоэя, и меня держит бойцов в строю». «Алоэй?» — ответила Аглая. «Он сказал, что его нежная психика не готова к обсуждению мужиков-мудаков». Мы все расхохотались. «Ой, это была всего первая стадия. Мы еще только кидали ножи в схематичный рисунок ублюдка, что испортил жизнь Дариде». «Кстати, я все хотела спросить, а как ты тогда вступила в бой с Даридой?» — спросила я у Аглая. А она переглянулась с нашей змейкой и усмехнулась. «С повязкой на глазах. Вслепую». «Даже так она меня хорошенько отделала», — возмущенно проговорила Дарида. «Это хорошо, что я быстро исцеляюсь». «Девочки, вы сумасшедшие. А нельзя было просто поговорить?» — спросила Алала. «Если я буду со всеми разговоры заводить, то нас убьют. Так что, пьем дальше?» — невозмутимо сказала Аглая. Все расхохотались, и мы потянулись за бокалами. «Стоп-стоп. А как ты поняла, что в комнате находился Давид?» — продолжила я допрос. «Так тухлыми яйцами пахло. У меня просто нос очень чувствительный. Мне его раз 10 ломали, а может и больше». «А где ты так научилась кулаками махать?» — это уже Дарида спросила, хотя меня этот вопрос тоже занимал. «Это допрос?» — нахмурилась Аглая. «Нам всем интересно», — поддержала нас Алала и сделала глаза кота из Шрека. Аглая вздохнула, глядя на нас, и отставила бокал. «Папа. Он хотел сына, а родилась дочь. В итоге, боясь за мою честь, научил убивать. Он из бывших наемников. Вспоминать об этом не хочется, если честно. Раньше я думала, что это самый ужасный момент в моей жизни, а сейчас я готова сказать ему спасибо. Я уже сбилась со счета, сколько раз эти знания спасали мою жизнь». Тут она все-таки закинула в себя остатки вина из бокала. «Первым, кого я убила, был мой насильник, наш сосед. 40-летний ублюдок против 11-летней девочки. Из-за этого случая я лишилась и семьи, и дома. Потом были 10 лет в бегах и 4 года на родниках. Вот, собственно, и вся моя жизнь». После ее слов наступила тишина, а потом мы все одновременно поднялись и обняли Аглаю. «Боже мой, в 11 лет впервые убить человека. Просто невозможно». Через еще 3 бутылки мы начали брататься. Ну, вы поняли, что происходит в такие моменты. «Я тебя люблю», — начала я поток нескончаемой нежности. «Нет, это я тебя люблю», — ответила Дарида. «Надеюсь, драки из-за этого не будет, а то повод слишком уж комический». «И я вас люблю», — поддержала Аглая. «А я вас еще больше люблю, сестренки мои», — обняла нас всех Гера. «И так тепло на душе, хоть плачь от счастья». «Да-да, мы все сестры. Только так и никак иначе», — закрепила Алала. «Мы всегда будем вместе и будем заботиться друг о друге. С этих моих слов все и начало обретать еще больший смысл. Гера подкинула всем идею. «Мы словно лепестки одного цветка», — ни с того ни с сего ляпнула я. «Словно белая лилия», — поддержала Гера. «Мы создадим сестринство, орден», — поставила я точку. «Нам нужна бумага и чернильная краска». «Сейчас все будет». Гера потянулась к своей сумке, что вечно носит через плечо, и достала все необходимое. И мы начали. Я писала, а в обсуждении участвовали все. Кодекс Ордена Белая Лилия. Мир, дружба, вино. Пункт 1. Мы никогда не сдаемся, тем более без боя. Пункт 2. Мы никогда не бросим друг друга в беде, или же в чем-либо другом, тем более в дерьме. Пункт 3. Мы никогда не бросим того, кто нуждается в помощи Ордена. Поможем всем, чем сможем. Пункт 4. Мы всегда найдем друг друга, как бы далеко нас не разбросала жизнь. Пункт 5. Одна за всех и все за одну. Мы — семья. Пункт 6. Наша цель — возродить эпоху справедливости и выложить дорогу из цветов в сердцах людей и нелюдей. Дорогу из лаванды для тех, кто хочет обрести веру, надежду и любовь. Дорогу из красных роз для тех, кто потерялся в этой жизни или ступил не на ту дорогу. Дорогу из огненных цветов для тех, кто потерял желание жить, смысл жить. Мы таким подсветим путь в нужном направлении, научим снова дышать даже через боль. Дорогу из белых лилий для тех, кому нужны силы бороться с целым миром. Для тех, кто поставил для себя цель нести свет, а не гореть во тьме и предрассудках. Дорогу из наперстянок, чтобы защитить тех, кто бежит. Мы поможем пройти испытания, что ждут твою душу. Ведь нам всем уготован нелегкий путь. Пункт 7. Мы покажем, что такое жить, а не выживать на собственном примере. Гера закрепила клятву кровью. Мы все ею обменялись. Да-да, вы не ослышались. Следом после еще одной бутылки шло письмо императору. И было это как-то так. Здравия не желаем, неуважаемый временный император Гренофион, кровавый и великий. Но в народе вас кличут мерзким тираном, жадным до власти. Так что мы так к вам и будем обращаться. Ведь народу виднее, кто стоит у власти, и мы склонны больше верить им, чем вашему раздутому самомнению. Мы — Орден Белой Лилии. Мы несем свет этому миру, желание жить в мире и любви. Сейчас под нашим контролем Альхен, но мы останемся здесь и не пойдем дальше, если выполните наши требования. Вы не знаете, с кем имеете дело, так что советуем прислушаться. Во-первых, запретите на подвластных вам территориях рабство. Освободите всех людей и нелюдей от гнета тирании. Во-вторых, вы освобождаете всех детей, создаете для них права и законы, защищающие их. Если вы не последуете нашим требованиям, мы сделаем с вами то же самое, что и с вашим советником. У него нет ни чести, ни достоинства, ничего, делающего из него человека. Надеемся, наглядный пример заставит вас поверить в искренность наших посылов и решимость наших действий. Орден Белой Лилии. Письмо отправили вместе с живой посылкой, советником. Но теперь он уже не старый извращенец, а евнух. Мы сами это сделали. Вот только он нам чуть все не испортил, чуть не умер во время операции. Было составлено еще 61 письмо о предложении искоренить рабство. Мы назначили всем время визита, пообещали им дары и знания в знак содействия дружбы. А вот уже дальше шел смотр армии и разработка планов. Потом застолье, дикие пляски с песнями до самого рассвета, и почему-то мне кажется, что меня просто уже кто-то вырубил. Мы все хотели отдохнуть напоследок. В любом случае, до ответа от императора и нападения минимум неделя. Ну и заварили же мы кашу, девочки. Я потерла лицо руками, осознавая все сделанное. Все, кто передумал или сомневается, я его не упрекну. Не подумайте, я не даю заднюю, но не могу вас на это подписать. Скоро начнется веселая жизнь. Такая, что обхохочешься, возможно, посмертно. Ты же помнишь, одна за всех и все за одну. Вчера это были не пустые слова. Это только ты напилась до беспамятства. Мы обязаны сделать хоть что-то для тех, кто не может поднять голову и встать на свою защиту. Горячо говорила Аглая. В тот день, когда ты заставила людей идти за собой, меня, Алалу, это был самый лучший день в моей жизни. Я считаю этот день своим перерождением. Не хочу возвращаться и становиться той, кем была. Даже если я умру прямо сейчас, все равно буду счастлива. Ведь хотя бы ненадолго, но я была свободной. «Аглая права», — сказала Гера, роняя слезу от речи подруги. Уж лучше попытаться что-то сделать, чем сидеть на жопе ровно. Я лучше умру, чем буду жить без цели. Она нужна каждому из нас. И после выполнения одной нужно ставить перед собой новую. И так снова и снова. По-другому жить нельзя. Мы же не безмозглые, и мы живые. Аглая подошла и обняла Геру. Я вообще планировала покончить с собой, но мне помешал побег, чему была рада. Молилась уже о жизни, а не о смерти во время побега, чтобы мы все могли выжить и оказаться на свободе. Это уже Алала. Людям не место в клетках. Даже животные этого не заслуживают. Ты, можно сказать, спасла мне жизнь, а не только освободила из рабства. И я тебе должна эту жизнь. На мне не только магический обет, но и сестринский. Ведь ты стала мне сестрой. Не только на словах, но и на деле. И за такой короткий срок. Алала посмотрела на меня так, что меня прошибло током. Ее искренность и любовь я чувствовала на каком-то ином уровне. Возможно, она отправила мне какой-нибудь магический импульс. А я бессмертная. Мне скучно. И вы мне нравитесь. Я вроде как подписала договор кровью. Чтобы вы знали, такие договоры боги даже под страхом смерти не подписывают. Разделяю ваши взгляды, вот и все. И тем более надеюсь, что смогу насолить местным богам, хотя бы им. Да, Дарида не церемонится с речами. Все кратко и по делу, самое главное честно. И в этот момент я поняла, что либо мы сдохнем, либо подарим этому миру второе дыхание. Мы все встали и обнялись. Вот вино объединяет женщин, и их нужно бояться отпускать в клуб или другие питейные заведения. Мы все встали... Гера, у тебя же сегодня день рождения. Неожиданно ошарашила нас Аглая. Ух ты, застолье продолжается! Заорала мне прямо в ухо Дарида. Вот это новость. Как же мало я знаю о своих сестрах. Надо срочно это исправлять. Мы же семья, а я даже таких элементарных вещей не знаю. И ты молчала? С укором посмотрела я на Геру. Ну, я как бы не думала, что это важно. Это просто еще один год, и все. В общем, на год ближе к гробу. Если честно, я удивляюсь ее пессимизму. Она же врач, и это для нее недопустимо. И сколько тебе? Спросила Дарида. 42 года. Что? Моя челюсть некрасиво отвисла. Тебе не более 25 на вид, а может, даже и младше. Ты не забывай, что она маг-целитель. Травки там всякие, мухлюют, в общем, проще говоря, пояснила Аглая. Мне бы так уметь, мечтательно протянула я. Ведь время не стоит на месте. Все женщины мечтают об эликсире молодости, да и не только женщины. Все об этом мечтают. Мы бы все так хотели уметь, ухмыльнулась Алала. А Аглая ее поддержала, дав ей 5. Моя школа. У меня научилась. Алала, пожалуйста, организуй торжество, а я пока к сыну пойду, а то он там опять один без матери. Почему один? С Алоэем и Давидом. И скажу тебе честно, даже обученные и рожавшие по 5 детей мамки так не смогут. Ошарашила меня Алала. Ну да ладно. Я дольше пары минут сына в руках не держала, и мне стоит поторопиться к нему. Но мне удалось лишь пялиться на него спящего 4 часа подряд. Он спал и просыпаться не хотел. Смотрела на него и не понимала, что все равно ничего не чувствую. Смотрела на него и понимала, что все равно ничего не чувствую. Лишь умиление и не более того. Смотрела на сына, а перед глазами мелькали картины насилия. Выдернула меня из тяжких дум вошедшая в покое моя служанка, Ария, что просто болталась рядом все время почти без дела. «Госпожа, вам попросили передать ваш страж Аглая, что нужно собираться. Могу ли я вам помочь?» «Нет, Ария, благодарю. Я могу справиться сама. Тебе еще не надоело каждый день задавать один и тот же вопрос?» «Простите, госпожа». Она поклонилась и покинула покой. «Вот мне интересно, чем она может мне помочь? Ополоснуться в тазике? Надеть тунику и расчесать волосы? Я могу это сделать и сама. И заняло это у меня не более 10 минут. Надо все-таки найти другую работу для Арии. Нечего бездельничать». В этом мире меня раздражало отсутствие какой-либо эпиляции и даже станка. На свои ноги мне страшно было смотреть. Хорошо, что юбки были длинными, и всего этого безобразия не было видно. Надо придумать восковую депиляцию. И срочно. Я покрутилась около золотого начищенного щита, что заменяло мне зеркало, и поняла, что украшений и косы все-таки не хватает. Праздник был в самом разгаре, когда я вошла в малую приемную и была очарована моими девочками, что были разряжены в пух и прах. Особенно Алала. Темно-зеленая укороченная туника делала ее рыжие волосы еще ярче, а кожу светлее. Мне кажется, что у нее немного шотландская внешность, да и по характеру она такая же. Гера тоже была на высоте, такая величественная. Сменила серый балахон на ярко-красную тунику и вплела такого же цвета ленту в свои золотистые волосы. Ее лицо словно стало ярче и выразительнее, а вот косметики я на ней не увидела. Ну, Аглая, как всегда, по форме. Зараза, вечно начеку. Мы пили и разговаривали ни о чем. За столом на лежаках все просто расслаблялись, пока я не начала допрос с пристрастием. «Гера, а как ты попала к нам?» — спросила я, пряча свое любопытство. «Я местный лекарь и тоже из рабов». Она помрачнела, но продолжила говорить. «Меня продали мои же родители, но я их не могу в этом винить. Моего отца хотели убить за долги. Я была слишком мала, чтобы пользоваться своим даром. А когда он открылся, меня более не имели права держать в рабах. Но заставили подписать соглашение, по которому я обязана отработать здесь 50 лет после обучения. По сути, то же самое рабство. Платили лишь на еду и кров». Все притихли, слушая Геру. «Я родилась не в Альхене, а в Альзире», — продолжила она. «Тогда местные фермеры устроили резню, и началась неразбериха. Наш город обеднел, и все начали продавать друг друга в прямом смысле этого слова. Но только это и спасло наш город. Наш визирь вместе со своей свитой сбежал, и люди были предоставлены лишь сами себе». Она не плакала, только мрачнела от воспоминаний. «Мои родители уже умерли. Я, по сути, сирота. Меня тоже продали. Старший сводный брат. Когда я ему отказала. Мне тогда было 15. 10 лет я проработала на рудниках. И буквально за месяц до побега узнала про дар. Хотела сама сбежать, но меня поймали и заковали. Нацепили ошейник, твари бездушные. Даже умереть не давали, а этого хотелось всем. Ведь почти над всеми происходит надругательство, чтобы сломить волю рабов. От этого даже мужчины не защищены. Только они потом все время пытаются с собой покончить. Алала еще много говорила, иногда переговариваясь с девочками, а я молчала. Мое тело охватило озноб. Меня начало потряхивать, и я все больше уверялась в правильности своих действий. Люди не могут быть товаром или чьей-то собственностью. Вот так я испортила день рождения своей подруги, своей сестры, что несколько раз спасла мою жизнь. Мне было стыдно. К концу вечера ко мне подошла Дарида. «Пора дарить подарки? Смотри». Она протянула мне кожаную небольшую сумку. «Это медицинские инструменты из моего мира. До того, как это со мной произошло, она показала на спящих змей на своей голове. Я была людским врачом. Здесь не знают про хирургию. Ты ее научи только. Мне кажется, у вас много общего. Я рада, что вы подружились. Ты ей уже преподнесла подарок, дав ей выговориться. Она словно начала снова дышать. Так же, как и Алала, и я. На Аглаю вообще посмотри. Она скачет, как девчонка. Дарида меня обняла. Одна из ее змеек обвила мне горло. Я похлопала ее по плечу, и она, засмущавшись, меня отпустила. И сегодня я тоже выговорилась, чем повергла девочек в шок. Но они пообещали, что даже между собой мы не будем это обсуждать. Геру задарили подарками. Много чего нажелали, особенно я. В первую очередь поправиться. А то она действительно слишком худая, словно анорексичка. Хотя это я преувеличила. И в конце концов ее праздник закончился на тихой и мирной ноте. Я бы даже сказала счастливой.